Глава пятая. Даже не знаю, как правильно определить свои эмоции, как красочно их высказать. Слов не хватает. Сегодня девчонки вышли какие-то и вовсе раскрепощенные. Слова льются мягко, без остановок и запинаний. Все так гладко, как будто по телеку фильм-сказку смотришь. Или амерский фильм про развлекуху или спорт. Что говорить, а в Голливуде умеют янки снимать хорошие, качественные фильмы. Когда-то и у нас умели, во времени почившего Союза. Вот и тут веселят публику, которой набралось не на одну сотню человек. Подавляющее количество народа их вчерашнего выступления в гостях не видели. А тут только стоило девчонкам на поле нашего мини-стадиона выйти, как сразу аплодисменты раздались. Да такие! И еще качество звука. Да, вчера мы работали на выездной аппаратуре, и все мероприятие проведено на должном уровне. А сегодня... Такое ощущение, как будто на Красной площади в Москве за началом концерта наблюдаю. Девчонки в ударе, в шуточной форме, с шутками-прибаутками развлекая гостей, объявляют весь план мероприятия. И, увы, футбол тут совсем не на первом месте. Слухи по интернату и школе разошлись со скоростью цунами. Будут призы. Какие? Так, все, кто вчера хоть что-нибудь выиграл, столько постов в нете и в WhatsApp и других народных сайтах распространили, что сегодняшнее наше мероприятие в дополнительной рекламе уже не нуждалось. Вон, вокруг футбольного поля яблоку негде упасть, а народ все подгребает. Мудрая Наталья и ментов, и пожарных, и скорые помощи по два экипажа каждого ведомства вызвало. Наши выпускники везде. Да и формат проведения мероприятия, так сказать, определял наличие подобного на нем, как априори. Походу, в следующий раз придется все вопросы проведения таких матчей согласовывать с контролирующими и обеспечивающими безопасность органами. И что-то мне говорит, что опять заставят раскошелиться. Но пока все на уровне. Алинка – организатор от Бога. Порядок и относительную безопасность мероприятия обеспечивают старшаки, учащиеся и воспитанники интерната старших, 10-х и 11-х классов. Кто еще сможет мелкоту интернатовскую поприжать и заставить вести себя тихо и более-менее прилично, когда этим сорванцам менты до одного места? Правильно, никто, кроме таких же, как они, но только постарше. За малолетками следят чуть старше малолетки. У Натальи Андреевны не забалуешь. Она кого хочешь построит. Но доскажу за аппаратуру. Я-то знаю, сколько Алинка на звуковое оборудование потратила и на профессиональное подключение и настройку в фирме. Прилично, чего там говорить. Но и результат впечатляет. Кстати, от фирмы сегодня в текстовом режиме следят пару сотрудников. И заодно... Со слов все той же сестренки, натаскивают и наших ребят. Сыч, вот же кто удивил, так удивил. Его братву Алинка как-то сблатовала взять на себя всю лабуду с обеспечением звука и организацией видеосалона. С этим большим уже отморозком у меня намечен разговор на сегодняшний вечер. Алинка просила с ним расставить все точки над «и». Если будет быковать, что ж, придется искать других. Но у меня есть, что им сказать. А так, усилки работают отлично. Колонки воспроизводят звук профессионально. Спецэффекты отпад. Уже пару раз Светин голос, словно эхом, прокатился над нашим маленьким стадионом. Впечатляет. И, походу, впечатлены не только я и наши интернатовские ребята. Все гости в шоке. Впрочем, как и присутствующие на спортивном мероприятии представители спонсоров. И когда только успели, весь периметр баннерами с рекламой предприятий-спонсоров забит, растянули по ограждению, и все баннеры как на ладони. Фон для съемок группами телевизионщиков просто отпадный. Смотрю на что-то между собой обсуждающих мужиков. Явно наряды девчонок обсасывают. Рожи радостные, удивленные и восхищенные. Ничего, вот сейчас или скоро совсем наша подтанцовка выйдет. Вы тогда и вовсе ступор словите. Сегодня почти все спонсоры прибыли, и явно еще кого-то из блатных и богатых друзей и приятелей на футбольный матч за собой притащили. А вот и наши девочки-чирлидерши. Вот это ор поднялся над стадионом. Крики, визги, все чего-то орут, почти все на ногах. Сидячих, кому достались места на скамейках, практически нет. Гости в составе как членов команды, так и прибывших с ними болельщиков не отстают от выражения восхищенных эмоций от групп поддержки нашей команды и просто гостей, кто так еще и не определился, за кого он на сегодняшнем матче будет болеть. Но вернемся к спонсорам. Сидят они в отведенном секторе приглашенных гостей. Там же и Наталья с какими-то, как я понял, представителями администрации города, может, района, а то и края. Слышал от Алинки, что и своих знакомых директоров школ и лицеев с колледжами наша мудрая мама Наташа пригласила. А что, бесплатная реклама? Особенно для тех директоров, в чьем образовательном заведении имеется приличная футбольная команда. После такой рекламы не мы будем ездить по всему городу, предлагать провести товарищеские матчи по футболу между нашими заведениями, а к нам будут обращаться с таким нужным, в первую очередь для нашей команды, предложением. Но нам в соперники не нужен абы кто. Нам нужны команды уровня сегодняшнего противника. Кстати, чемпиона города Комсомольска того года. А это, как ни крути, уровень. Музыка отыграла. Девчонки вновь словили кураж. Маленькие недочеты в движениях спишутся на испытываемое волнение. Вчера, конечно, они неплохой урок извлекли из гостевых выступлений, но сейчас тоже волнительно, а в первую очередь перед своими же ребятами выступать приходится. А народу-то, народу, такое ощущение, что все демги у нас в гостях собрались, а может и вовсе пол Комсомольска. Затяжек нет. Не успела смолкнуть музыка, и вновь на поле наши веселые и такие красивые, мне ли не знать, ведущие. Розыгрыш призов. Стоило объявить следующий лот нашей программы, как над стадионом поднялся радостный гул. Благо закупленная звуковая аппаратура позволяет этот гул легко, не напрягаясь, переорать. При словах о розыгрыше вновь кидаю взгляд на места вип-ложи. Раззадоренные веселыми танцами молодых и красивых попок, наши мужики-миллионеры вовсю опять между собой что-то обсуждают. Явно делятся соображениями, кто из девчонок им больше всего понравился. хотя и так понятно, что Жанка на фоне наших щупленьких мартышек, увы, выглядит королевой в царстве гномов. Но ничего, и своих девчонок в красавиц превратим. Ловлю себя на мысли, что подсознательно жду звонка от Ленки Пенки, но его ни вчера, ни сегодня не было. Обидно. Вот взрослый же мужик, и между нами ничего не было, только намечалось. А вот все равно ощущение, что меня предали. Как в прошлой жизни очередной раз предала любимая женщина. Думал я все-таки, что мое проклятие осталось в той, все еще продолжающейся жизни. Думать о себе прежнем не хочу. В мыслях жду с самим собой встречи и боюсь ее. Вернее, опасаюсь. Но не будем о грустном. Вон, как все весело-то. Дергается в кармане телефон. На вибрации стоит. В таком шуме я все равно звук звонка не услышу. Алло? Не глядя на экран, кто звонит, говорю я. Привет, занятый. Хоть бы встретил. Но Алинка нас с Владленом встретила. Сказала, что ты там чем-то ну очень был занят. Саня, вздыхаю. Знал бы ты, чем я был занят, обзавидовался бы. И вам наше с кисточкой, говорю я. Как там у вас на Олимпе? Намекаю ему на вип-ложу и то, что в данный момент рядом с Карловичем. Нормально. Кстати, девчонки сегодня... Вообще отпад. Что ведущие, что танцовщицы. Мужики в шоке. Уже забиваться начинают на вашу Жанку. На ведущих тоже ставки делают. Кому они на сегодня достанутся? Я же только смеюсь в душе. Кому-кому? Мне, конечно, все равно. А вы давайте, продолжайте свои торги. Словно мои мысли подслушав, Санек продолжает. «Кстати, о ставках!» — смеется в трубку. Карлович в своем обычном амплуа. Тут парни какого-то супер-пупер крутого перца с собой привели. А он сам с Амурска. Родился там, сейчас не живет. Но его сблатовали посмотреть, как команда из города его детства играть с твоими ребятами будет. Слово за слово... Хреном по столу и зацепились, кто круче. Ну и давай, парни, подначивать над гостем, что, мол, твои орлы сметут к чертям собачьим бывших чемпионов. И началось. Едва не до драки дошло. Ну, между собой, конечно. Кстати, этот крутой перед вашей директрисой хвост-то и распушил. Но тут наш Карлович... до этого молчавший весь разговор и все на твою Наталью пялящийся, и говорит, типа, нормальные мужчины, тоже явно рисуясь перед вашим директором, ну не суть. Так вот и говорит, что настоящие мужчины подтверждают свои слова и заявления действием. Раз у нас турнир, то и ставку можно поставить. Ну не махать же нам кулаками, кто сильнее, право же. Опять ставки, не очень-то и удивился я. Обычное дело между теми, кто в казино за вечер лимон баксов оставляет и не парится. Ну, это где-нибудь в Монако. У нас поскромнее живут, я так думаю. Ага, я же про себя успокаиваюсь. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Главное, Карлович почти убрал внимание мужика с Натальей на себя. И насколько забились, уточняю я. Хмык в трубке. Ты там сидишь сейчас или стоишь? Сижу, отвечаю я. С моими ногами только стоять. Ага. Тогда ладно, 1,5 миллиона. Пауза. Долларов. Я чуть не упал. «Сикока-сикока?» Перехожу я на японский. «Ага, сам в шоке!» Отвечает чему-то очень довольный, но немного обеспокоенный Саня. Карлович сказал, что в качестве ставки предлагает коттедж на берегу Амура в центральном районе Хабаровска с участком. Да что там с участком? Настоящая усадьба. У него на Авито и других ресурсах дом выставлен за 100 миллионов рублей. И ведь интересуются люди. Находятся те, кому интересно предложение. Но, как я понял, пока дальше интереса дело у него не идет. Ну а что мужик? А тот и вовсе в ахуе, но перед вашей Натальей писанулся и вписался в ставку, баран. А Карлович, не будь дураком, что там говорить, опытный адвокат. Тут же к мужикам-спонсорам и их друзьям. Мол, будьте арбитрами. Зачем нам нотариусы между серьезными людьми, которые привыкли отвечать за свои слова? Мужику деваться некуда, признал условия спора. Хотя, я уверен, такие деньги и для него не пустышка и не мелочь. Договорились, что деньги и документы на дом они передадут Сергею Сергеевичу. Они его в качестве третейского судьи выбрали. Ну, кого ты с мужиками вместе вчера в автобусе кофе угощал? Он самый авторитетный среди них. Так что... У меня в душе похолодело. Алинка! На судейство будут смотреть все, а кто-то и очень дотошно. Может обвинить в мошенничестве, если что не так будет. С назначением пенальти, например, или удалением игрока. Засада. И уже не предупредить. Алинка вон команды выстраивает. Вот-вот розыгрыш закончится. Десятый из подарков вот-вот найдет своего обладателя. «Помню его», — отвечаю Сане. «Он был самый старший среди всех по возрасту». «Ага». Мужик кому-то звонил из своих амбалов. Те метнулись и нашли тренера амурских ребят. Ну, тот новый русский, ничего умного не придумав, и говорит этому тренеру, мол, я на вашу команду забился с серьезными людьми на очень серьезную сумму. Выиграете, тебе лично 3 ляма даю, и еще 3 ляма на команду. Куда хочешь, туда и трать. Ты бы видел глаза тренера. Пауза. Алинку бы предупредить. Я задумался. А стоит ли? У нее и так только 2-е судейство в официальных матчах. Еще эта ответственность начнет на нее давить и на девчонок. Ведь не удержится, поделится такой новостью. «Нет, не буду. И тебе с Владленом запрещаю. Не отвлекай девчонок думами о деньгах. И, кстати, этому херу тоже намекните, что если сделает попытку подкупить судью, я ему лично ногу сломаю». Молчание на той части связи. А потом уже передал. Согласились, что не стоит никаких действий предпринимать по отношению к судейству. Тренер гостей, кстати, заверил мужика, что судьи девчонки очень принципиальны и в первом матче, который он вчера лично имел удовольствие лицезреть. Главный судья матча показал красную карточку игроку именно нашей команды и пенальти назначил. Если бы ПВОшникам чуть больше повезло, то уж точно выигрыш и призовые за игру ушли им, а не в интернат. Короче, в этом плане все норм. В перерыве еще пообщаемся. Соглашаюсь с ним. Ладно, но по телефону, говорю. Как только освобожусь, то перезвоню. Ок, конец связи. И отключается. Я же убираю телефон и возвращаю свое внимание на то, что творится в данный момент на стадионе. А там розыгрыш подошел к концу. И вновь на поле девчонки-черлидерши. Знакомая композиция, все уже ее видели, но встречают танцы оглушительными криками и аплодисментами. Нужна пауза выстроить команды и подготовиться к началу игры. Опа! А вот и Ленка Пенко заявилась, еле узнал. Ей парик накладной на голову прикрепили и заставили надеть старинный расписной женский сарафан. Смотрится, конечно, отпадно. И этот Дима в старинном прикиде русских парней. Красная атласная рубаха, сапоги, широкие синие штаны, картуз и чуб торчит, явно накладной. Народ орет. Гудки, трут трещотки, барабаны, полная какофония. Девчонки под гром аплодисментов заканчивают свое очередное выступление. Наши ведущие объявляют о начале футбольного матча. Чтоб меня! И когда только успели! Ведь копируют все, как показывают по телевизору. А ведь и нас будут показывать по телеку. Вон сколько камер и репортеров с микрофонами в руках. У кого-то даже интервью берут. Экран. Да, и такое теперь у нас есть. Все по-взрослому. Хотя, может быть, и не такого качества картинка, как на ТВ. Но я в шоке. Вот и название команд. Наша «Спартак ДВ» и гости «Команда Вихрь», город Амурск. Начальный счет 0-0. Под великий футбольный марш любимого композитора команды под руководством красивой судейской бригады выходят на поле. За руку ведя маленьких, одетых в яркую футбольную форму разных оттенков, девчонок, воспитанниц интерната. Даже двоих колясочников вывезли на поле. У нас специнтернат, не стоит об этом забывать. Шум, крики, аплодисменты. Непонятно, кого так встречают, команды или судей. Хотя вон слышны скандирования. Аля, Аля, Аля. Теперь уж точно понятно, кого так тепло принимает забитый полностью людьми наш маленький стадион. Бля! А ведь отличный ход с этими деточками в форме. И как я сам-то не додумался. Алинка, цены тебе нет, сестренка. Вот кому-то же достанется в жены сокровище. Может, плюнуть на эти родственные узы и замутить по-взрослому? Не отдавать ее никому? Нет, раз дело решенное, я как-то не привык по-новому пересматривать. Меня Алинка и как родная сестра полностью устраивает. Надо только ей запретить спать у меня в постели вместе со мной, а то точно однажды проснемся не совсем братом и сестрой. Ну его! А вот теперь и звездный час. Объявляется исполнение гимна. Тяжело встаю на ноги. А ведь болят. Хотя каждый вечер гоняю энергию по всему телу. Но помогает пока откровенно плохо. Но это пока. Вот еще увидите. Я выйду на это поле или соседний стадион «Яблоко раздора» не в качестве тренера или судьи, а полноценного нападающего. Дай только время. Кстати, отец Илюхи тоже в вип-зоне, вместе со всеми приглашенными сидит. И Алинка говорила, что видела Шоблу, Ильи и Десы. Шлялись тут они и ребят шугали. Успокоили их. Россия, священная наша держава. Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Отпадно смотрится эта парочка. Ленка Пенка в образе русской русой красавицы просто бесподобна. А уж как они с этим красавчиком в паре смотрятся, и словами не описать. Смотрю на лица стоящих рядом людей. Ведь поют практически. Да чего там практически? Все поют. Вон какие у всех лица-то. Вдохновленные, светлые и радостные. Праздник. Какой же мы устроили для всех праздник? Гимн. Великая музыка. Сильные, правильные слова. Хотя лично для меня ближе упоминание Советского Союза, партии и Ленина. Но это все в прошлом. Теперь у нас другая жизнь с ее правилами, законами и понятиями. Я опять перевожу взгляд на свою соседку по парте. Ухмылка на лице. Променяла. На обложку лица променяла. Увы, я уж точно не красавчик, да еще и хромой, и жирный. Пока. Что есть, то есть. Похудел немного, и такими темпами дойду до нормального телосложения, минимум к осени. Ну, может быть, на следующий Новый год весь гардероб придется полностью менять. Но не суть. Променяла. Хотя, а чего между нами-то было? А ничего, мы просто друзья. Влечение с ее стороны и осторожное ухаживание и внимание с моей. А вот и правда, интересно, откажется она сегодня от поездки со мной или все-таки нет? Алинка же сказала, что машину забирает, значит, общалась с подругой. Неужели не позвонит? Вот вроде взрослый я в душе, а вопрос-то цепляет, как ни крути. Ладно, пока объявляют составы команд. И тут удивили так удивили. Фотки объявляемых спортсменов в форме. Фамилия, имя, отчество, исполняющее амплуа на поле. Все есть. Да так подгадано и подстроено, что изображение висит, пока голос диктора по стадиону объявляет спортсмена. Круто! Вот что значит компьютерные разработки. Значительно упрощают и улучшают жизнь. Даже гадать не буду, кто всем этим занимался, пока я девчонок за сиськи и попы трогал. Спасибо им за такую организацию. А это еще что такое? Да чтоб меня! Машины военные, они тут откуда? Да еще и в сопровождении с машинами ВАИ. Что там у нас? Две кухни полевых, и клубится дым над ними. Солдатики высыпали, хоть и немного, но все-таки. Ну вот же, вот эта организация, я понимаю. Ну, Алинка, во дает, уболтала Наталью обратиться к вчерашним воякам. И спасибо вам, командир полка, настоящий полковник. Солдатики с завистью бросают взгляды в сторону стадиона. Их понять можно, там столько красивых девчонок, и танцуют, и просто присутствуют на матче. Да они еще и палатки свои большие разворачивать будут. Ну, удружили так удружили. А то я уже думал, как вся эта орава людей в столовой интерната поместится. А тут вон как изящно проблему решили. Спасибо родным воякам. Проверено, если в части командир не баран, то с ним любой вопрос решить можно. Но все. Монетку капитаны кинули. Выбор у гостей. Остались на своей половине поля. Меняться воротами не стали. Ну, с Богом! Свисток. Давят нас, давят, и повышенная выносливость не помогает. Чувствуется, что ребята-то сыгранные, как ни крути. Чувствуют друг друга и подстраховывают. Мы играем пока на отбой. Сказывается волнение. Тренер гостей накрутил своих ребят, явно пообещав добавить призовых, прилично прибавить, вон как отдаются игре. 15 минут игры в минус, и в наш архив эти четверть часа трудно занести. Если и были мы чужой половине поля, то только чтобы пытаться прессинг организовать. Но пока на выходе броунское движение получается. Нули на табло. Это результат нашей насыщенной обороне, отличной игре на верхних этажах, где в штрафной Вовчик все мячи снимает при навесах. Ну и, на удивление, гроссмейстерское спокойствие выдает Серж в рамке, чем вселяет в ребят постепенно уверенность. Смешно смотреть на выделенные места тренерских площадок команд. С одной стороны, на ногах постоянно находится тренер, что-то кричит своим игрокам. С другой стороны, три девчачьих фигурки. И старшая Ленка только изредка кричит: «Держать мяч! Держать мяч!» Игра в целом, не скажу, что грубая. Судей на поле почти не видать. Остановок в игре почти нет. Только если мяч уходит на боковую или лицевую сторону. У наших ворот уже шестой угловой. И это о чем-то говорит. На поле, увы, доминирование одной команды. Я про себя говорю. Терпеть, терпеть. Перевожу взгляд на вип-зону. Карлович – само спокойствие. Зато его оппонент по ставке сам из себя радостный и эмоциональный. Его понять можно. Объект его ставки давит, серьезно давит. Правда, все никак не может реализовать свое игровое преимущество в голы. Одна из редких попыток наших ребят перейти центральный круг и провести атаку на ворота противника. Опять вязнем на подступах, но в этот раз атака развивается по флангу. Как оказался Колян, наш главный защитник, на правом фланге нападения, но именно он протянул мяч до самого углового флажка и, поймав на наработанный финт своего визави, который на тренировках у него практически никогда не получался, делает навес в штрафную. В кои веки Вовчик пролетает в прыжке мимо мяча. Чуть-чуть не достал. Да и подтолкнули его в спину во время прыжка. Но свисток судьи молчит. А вот дальше получилось непонятное. И чего игрок гостей занервничал в своей же штрафной? Ведь около него почти никого из наших игроков нет. Вот только волчара с криком на него набегает. Попытка выбить мяч из штрафной, в результате которой мяч попадает игроку команды, развернувшегося спиной, и уже от его задницы, минуя защитников и опешившего вратаря, явно не ожидавшего такой подлянки от своего же защитника, мяч, к всеобщему удивлению как игроков обеих команд, так и зрителей матча, влетает в сетку ворот. Вначале обескураженная тишина, а затем... Гол! Крики, визги, ор, дудки и стук непрекращающихся бить барабанов. Курьезнейший гол! На тренера гостей без слез не взглянешь, едва волосы у себя на голове не рвет. Впрочем, еще хуже выглядит оппонент по спору Карловича. На нем лица нет. А наш дядя Кеша и ухом не ведет. Вот же выдержка и нервы у мужика. Уважение! И вновь мяч в центральном круге. Свисток. Игра продолжается. А вот теперь, похоже, гости-то и подустали. Да и эмоционально на нашей стороне сила. На подъеме рвутся мои ребята в бой. И теперь уже Ленка старшая, что выполняет за меня обязанности старшего тренера, кричит парням: «Не увлекаемся!» И опять: «Прессинг!» А ведь удачно все пока складывается. Вязкая борьба в середине поля. На длинные передачи гости уже не надеются. Наши защитники по скорости быстрее. А вот коллективная игра у гостей, увы, разладилась. И вновь развивается атака флангом. Димон прорывается теперь уже по левому краю поля. Подача, выверенный навес на своего другана. Но вратарь на месте, и удар получился у нашего нападающего строго по центру ворот. Розыгрыш. Вратарь гостей время не тянет и броском с рук вводит мяч в игру. У Сержа немного времени передохнуть. Полчаса игры позади. За последние минуты мяч до его ворот не доходил. Мяч в центре поля. Георг пасует на капитана. Разрезающим пасом тот ювелирно выводит на рандеву с голкипером гостей Вовчика. Ну как же так? Обыграть вратаря и пробить в совершенно пустые ворота и не попасть? Как? Стадион ревет. Вовчик валяется на поле. Сил встать у него нет. Димка подбегает, помогает подняться. Потрепал отросшие волосы другу. Жизнь продолжается. Похоже, мужику, что затеял спор со ставками, поплохело. Его к скорой ведут. Этого еще не хватало, чтобы кто-то у нас на матче кони двинул. Начнутся разборки, и всем на орехи достанется. Детский спорт и такие немыслимые ставки. Но вроде ничего, ватку с нашатырем нюхает. Около него два его цепных пса. Сопровождение и охрана получается. Игра полностью выровнялась. Наши берегут силы на концовку. Такой расклад. Жилы, если не проигрываем, не рвать. Силы распределяем так, чтобы их хватило поддерживать выбранный темп и весь второй тайм. 5 минут до конца. Мне пора выдвигаться в спортзал. Пока дойду, и тайм закончится. Алинка обязательно пару минут к времени матча добавит. У наших судей очередной девайс появился – радиомикрофоны. А крайняя из стройки Алинкиной поддержки волчиц – четвертый судья. Сидит у камеры, что матч снимает. Своего рода контроль правильно принятых решений. Мы в этом вопросе впереди планеты всей. В футбольном мире только ведутся разговоры, чтобы ввести видеоповторы, чтобы по возможности исключить судебные ошибки. А у нас такое уже есть. Вот по микрогарнитуре девчонки во время матча и общаются между собой. Но видеоповтором эпизодов матча, вернее его разборами, пока не занимались. Пробираюсь на выход. Мое место никто не займет. Чапаю к громаде здания интерната. За спиной гул встревоженного стадиона. И, словно раненый дракон, своим дыханием и воем он оглашает окрестности. Красиво звучит и впечатляюще. «Тебя проводить можно?» — слышу я голос за спиной. «И поворачиваться не надо. Знаю этот голос. хотя и не хожу на физкультуру. По увечью у меня имеется освобождение на год. Вот только чего с самого утра, как появился на поле, ловил заинтересованный взгляд со стороны любительницы зимних видов спорта, в частности лыжных гонок и биатлона. Незабвенная Анастасия Ивановна Качелина, собственной персоной. «Что-то вы сегодня на комплимент явно напрашиваетесь, Анастасия Ивановна. Одеты красиво, как подобает молодой красивой женщине. А то все спортивный костюм от наших дорогих соседей, китайцев. Где-то кошка сдохла?» «Ну, не удержался. У нас сложные с этой дамой отношения. Сразу характерами не сошлись. А после ее попыток отжать спортзал и футбольное поле и вовсе перешли в ранг холодной войны. Андрей, давай оставим наши недопонимания в прошлом», – предлагает молодая училка. Я в ответ и вовсе по-хамски. «Не вопрос, Настя, что ты хотела от меня? Но если можно, то покороче, у меня сейчас дела имеются». «Ты смотри, а на мой выпад очередная змея, на сей раз гремучая кобра, ноль эмоций, почему-то не повелась на провокацию с моей стороны. Настораживает. Андрей, я хотела бы с тобой обсудить судьбы школьной и интернатовской команды». «Я и вовсе ничего не понимаю. Какой команды?» Вздыхает. «По волейболу в прошлом. Ну, пока их тренер сейчас, сам же знаешь, сидит в СИЗО. Так вот...» Очень содержательно. Останавливаюсь. Говорить по ходу движения как-то не очень. Поворачиваюсь к ней всем телом. Смотрю в ее почти смазливенькое личико. Ну, для биатлонистки и лыжницы смазливенькое. А так... У нее плечи пошире моих будут. «Насть, давай короче. Чего надо?» Начинаю злиться я. Но все продолжаю пытаться вывести ее из себя. Ведь явно ей что-то от меня серьезное требуется. И потому наступила своей гордости каблуком на горло. «Я в волейболе, как заяц в боксе, совсем не разбираюсь. А команда у нас есть, но ею никто не хочет заниматься. Я тебя тогда просила разрешить у тебя в спортзале заниматься. Ты не разрешил. А девчонками никто не занимается. У нас мужской команды не набралось». Я же криво только усмехаюсь. «Я даже знаю, Настя, по какой причине она не набиралась из мальчиков. А потому что наш физрук любил исключительно девочек». Злится, но очередной раз сдерживается. «Чего ты от меня-то хочешь? И давай по существу, я спешу». Мнется. «А давай после игры поговорим. Так на ходу проблему не решить». Задумываюсь. Волейбол? Что с ним связано было у меня в ближайшие дни? Да вроде ничего. Разве что... Точно, наши спонсоры и их просьба в волейбольчик поиграть. У них и команды есть. Но девчонки... Хотя... Самый раз. И фигурки, и антураж, и денег спонсоры на баб всегда дадут. Как подать этот винегрет? Раскошелятся. «Давай так», — говорю я. «В моем медкабинете, после того, когда весь этот балаган с праздником закончится, предлагаю я». «У Карловича, между прочим, 1,5 ляма баксов на кону. Надо помочь выиграть. Свой процент я по-любому с него сорву. Главное – победа. Победа любой ценой». «Хорошо, я на связи буду неподалеку. Как в кабинет направишься? Отзвонись». Киваю, разворачиваюсь и почапал дальше. Успел вовремя. Уже к нашему центру с топчинами для всей команды подходил, когда услышал топот ног за спиной. Мои парни мыться и переодеваться бегут. Второй сухой комплект формы одевать будут. А потом кушать и отдыхать. Время есть. Минут через 10 с мелкой Ленкой волка в Нирвану последним отправляем. А рядом старшая трется и все конючит. Игра сумбурная получается. Средняя линия тупит. Миха в атаку больше рвется. В его зоне полный провал. Дыра. Не удержим счет. Хотя мой Серж себя отлично проявил. Если и пенальти так же брать будет, как и вчера, то и вовсе лучшим из команды будет. «Замены делаем?» — уточняет она. Качаю головой. Думаю, пока рано. Защита справляется. В атаке все тоже более-менее. Проныру, конечно, бы выпустить, но, думаю, повременим. Минут за 15 до конца матча волка заменишь, пускай проныра уставшую защиту гостей потерроризирует. А в целом игра мне понравилась. Наши в тактике игры пока проигрывают командам с настоящим тренером. Я это так, сам же толком только начинаю разбираться в футболе. Но мы поставлены в такие рамки, что привлекать стороннего специалиста нам просто-напросто запрещено. Я типа директора, но уж точно не тренера. Но имеем то, что имеем, Ленок. С тем будем работать, во всяком случае, до Дня Победы. Помолчали. Малая, поднимешь сама ребят, а я на стадион. Хочу посмотреть, как там праздник проходит, — говорю я. — Да отлично проходит, — смеется малая. Как свисток об окончании первого тайма матча Алинка дала, так мелкие к солдатским кухням все рванули. Там такое столпотворение. Все хотят солдатской каши отведать, — поддерживает подругу старшая. Машу рукой. Командуйте тут сами. Смотрите, не задерживайтесь. А сам на выход. Пока допрыгал на костылях, и время перерыва практически подошло к концу. Алинка отзвонилась. «Ты где?» — был ее первый вопрос. «Подхожу к полю. Парней укладывал. Докладываю я. Ты там как? Как в перерыве все прошло?» Спрашиваю я, так как понимаю, что просто не успеваю глянуть со стороны на этот праздник. Да все на уровне. Жанна своих прогонять с танцами собралась аж 6 раз. По 2 выхода будут делать. Говорит, что крайнее выступление самое запоминающееся. А девчонкам такое внимание со стороны в кайф. Просто светятся от счастья. Розыгрыши — это что-то с чем-то. Благо, девчонки с микрофонами в руках выручают, и их сегодня мы привлекли больше. На удивление порядок на празднике. Даже сам Сыч удивляется. Ну так Десу, говорят, прищемили уже разок, смеюсь я в трубку. Да, урод, попытался за старое взяться. Да ему парни 9 класса по ребрам надавали. Раньше бы и не рискнули рыпаться, а сейчас власть поменялась, — смеется в ответ. Чего тренер гостей так сильно орал на своих, не знаешь? Я только хмыкаю в трубку. Есть такое прекрасное правило — меньше знаешь, крепче спишь. Все потом. Делай свои дела, как ты умеешь, принципиально, честно, и все будет нормально. Обещаю. И главное, никого не слушай. Твоя задача – без косяков закончить матч. Главное – справедливость и нейтральность. Помни об этом. явно поняла, что что-то произойти успело, пока она судила матч. Вот же деятельная натура, ведь уверен, все и сама выведает. Шерлок Холмс в юбке, вернее, в шортах. Ушла на добром слове, не скучай, и отключилась. Я лишь вздыхаю разочарованно. Уверен, сейчас перевернет все с ног на голову, но до сути докопается, если времени, конечно, хватит. Ведущие наши просто блещут на поле. Как только они не мерзнут в таких открытых и откровенных нарядах. Очередной розыгрыш приза. Опять дешевый смартфон. Ну, как дешевый? В пятерочку мне, то есть спонсорам нашим, обошелся. Кстати, о спонсорах. Карлович, вот же еврей продвинутый. И ведь имеет шанс выиграть за раз столько, опять же, на мне. Получается, покрыв раз в 5-6 те расходы, что потратил на свое лечение у меня. Вот нюх у него, как деньги зарабатывать, хотя и рискует прилично, нашим Салинкой приданным. Стоп, я что, уже рассматриваю Карловича как часть своей семьи? Это раздвоение даже не личности, а жизни меня точно с ума сведет. Хотя и понимаю, жить с самим собой, если даже себя прошлого удастся уберечь от гибели, я просто не смогу. А тут и Алинка просит. Чувствую, придется соглашаться. Но Карлович – еврей прожженный. И как, главное, покерфейс держит невозмутимо. А ведь реально, нам сегодня просто очень сильно везет. Реально везет. Этот гол вообще на уровне футбольного абсурда. Единственный раз с начала игры добрались до ворот противника. И на тебе, привоз. Как тут не радоваться? А вот и Санька с Владленом и братом отца Василия навстречу идут. Довольные. «Ну, привет, попрыгунчик!» – смеется Саня. Я тоже им улыбаюсь в ответ. Человек с улыбкой не так страшен со стороны. «А у вас чего такие рожи довольные?» – спрашиваю я. «Судя по тому, откуда вы путь держите, по чашке каши навернули, кашиеды». Смеются. «Тушенки точно не пожалели», — отвечает Владлен. «Ход с вояками хороший, не спорю. Главное, ни посуду, ни бочки не мыть. А то, что мы оттуда идем, так потом, когда матч закончится, там же не протолкнуться будет. Там и сейчас мелкота все подступы перекрыла. Набрасываются на кашу, как с голодного края. Вас тут что, не кормят?» Я же только философски отвечаю на его подначку. «Халява, сэр, халява. А нам, интернатовским, главное брюхо набить. Тут играет главный зоновский принцип. Мы за любой кипиш, кроме голодовки. Там, правда, другой смысл вкладывается, но суть та же. Вы мне лучше про другое скажите. Как там этот спорщик из Амурска?» Смеются. «Вообще-то он теперь москвич. Даже не москвич, а настоящий американец. Просто на свою голову в родные места его отдохнуть потянуло». Я удивленно смотрю на парней. «Не сорвется?» «Ну, если проиграет, в отказ не пойдет?» Уточняю я. Вариант, кстати, возможный. Нотариального заверения ведь нет, как и других документов на заключение спора. А словесную договоренность к делу не пришьешь. Саня головой качает. Хитрющий Карлович обложил кретина, кто решился с евреем, да еще с адвокатом, спорить и ставки ставить. Все записано, это раз. и в арбитраж спора всех присутствующих записать умудрились. Уже причем с росписями. У Карловича в папке с собой любая заготовка документа есть. Так что шансов у Амера нет. Разве что твои ребята победу упустят. Если ничья, то все будет решаться в серии пенальти. Бредовый спор, конечно, но развлекалово для всех серьезное. А проигранные деньги, да еще в таком количестве, это как перчинка в шашлыке. Не спорю, идиоты, причем оба. Но что сделано, то сделано. И да, откачали его, ждет второго тайма. К игрокам ходил, лично стимулировал обещаниями. Те замены делают, так что командуй своим, улыбается. Мы должны, просто обязаны выиграть. Я же закатываю глаза в небо. Как же уже достало, до самых печенок, это вечное противостояние России и Америки. Нет, чтобы жили дружно, а то еще и детей в свое противостояние чуть ли не с пеленок втягивают.